Глава вторая. Рим, Италия, 1 февраля 1955 года. Когда Вивьен вышла из самолета в аэропорту Чампино на окраине Рима, она сразу почувствовала, что одета чересчур нарядно, и не только из-за весенней погоды. Пегги Гугенхайм позвонила из Венеции и предложила костюмы для поездки Вивьен в Рим. Но одежда для Пегги была формой художественного самовыражения. Яркие узоры, причудливые украшения и свободный, удобный крой, замаскированные эффектными линиями. А Вивьен, окруженная на работе мужчинами, использовала моду, чтобы почувствовать себя более уверенной. Судя по переполненному терминалу аэропорта, самообладание было далеко не так важно для молодых и модных итальянок. Повсюду мелькали голые плечи и ноги, и первое, что Вивьен поклялась себе купить в Риме, это облегающую футболку в американском стиле и платье на бретелях. Выйдя на послеполуденное солнце, Вивьен заметила старый военный джип, который ей было велено отыскать. Водитель, приветливый мужчина со смуглой средиземноморской внешностью, улыбнулся очень по-американски и, выпрыгивая из машины, весело помахал рукой. «Привет. Вивьен, верно?» Она кивнула и с радостью позволила ему забрать у нее два тяжелых чемодана, набитых ее любимыми книгами. «Я Леви Бассана. Запрыгивайте». Запустив двигатель, Леви кивнул на сумку-холодильник на заднем сиденье. «Хотите кока-колы?» Вивьен улыбнулась. «От старых привычек трудно избавиться». Он улыбнулся в ответ. «Особенно таким твердолобым американцам, как я». Вивьен почувствовала облегчение, услышав его живую речь. В конце концов, он должен был стать ее партнером по написанию текстов. Леви также не проявлял никакой внешней бравады, с которой она часто сталкивалась в общении с мужчинами и которая оказывалась впоследствии чистым притворством. Во время своего пребывания в Италии Вивьен намеревалась решительно исправить свою личную жизнь, а также сценарии Дугласа Кёртиса, но в случае с Леви она сразу поняла, как всегда можно понять обратное, романтики не будет. «Вас зовут Бассано. Это итальянское имя?» «И еврейское. Мои родители родились здесь». «Значит, вы можете мне переводить. Что-то подсказывает мне, что вы быстро освоитесь. Говорят, что мой итальянский кози-кози». «Так себе. Итальянский». «Вы впервые в Италии?» — спросил он, не выпуская сигарету изо рта. «Да». «Вообще я впервые уехала из Англии. А вы давно здесь?» «С войны». «В самом деле? Вы выглядите таким молодым?» Он ухмыльнулся. «Я соврал, чтобы попасть на фронт. Я встретил Кёртиса на крейсере, направлявшемся в Салерно. Это был мой первый выезд из дома. Он был командиром нашего полевого фотоотряда. Мы снимали кадры для новостных роликов и прочего, двигаясь позади войск, ну, большую часть времени. С тех пор Кёртис присматривал за мной». Он бросил на нее быстрый взгляд. «Вот так я и получил эту работу. Ведущего сценариста вызвала в суд КРНД. Комиссия по расследованию неамериканской деятельности. И Кёртис каким-то образом узнал, что я следующий. Смешно сказать, но здесь я в большей безопасности. А я жалела себя, потому что моя пьеса провалилась. Кёртису понравилось то, что он прочитал. Эмпирея. Он говорит, что вы мастер по части диалогов и концовок, и мы отчаянно ищем что-то подобное. Вы давно готовитесь к съемкам? С начала года. Мы с Кёртисом прилетели вместе. Начнем только в апреле, хотя наша звезда, мисс Клаудия Джонс, уже здесь, на других съемках. Она будет рада увидеть женское лицо. На студии их не хватает, За исключением, как ни странно, монтажниц. Монтажеров? Угу. К тому же теперь вы должны знать, что все мы родственники друг другу. Одна большая счастливая семья. Он рассмеялся. Я бы так не сказал. Киностудия Чиничита была построена в 1930-х годах бывшим фашистским правителем Бенито Муссолини под лозунгом «Кино — самое мощное оружие». 73 здания, павильоны, рестораны, офисы, бассейны возвышались над лесом огромных пиней в нескольких минутах езды к югу от центра Рима. Вивьен удивилась, увидев похожие на казарменные ворота, когда джипу помахали, чтобы он проезжал. На самом деле вся окружающая архитектура была внушительно квадратной. Они называют ее рационалистической. Забавное слово для кинобизнеса, — объяснил Леви. Что, по мнению Вивьен, подходило для студийного комплекса, основанного Муссолини в пропагандистских целях. На первоначально розовых отштукатуренных стенах, которые со временем выцвели до неузнаваемого цвета, все еще виднелись отверстия от пуль, выпущенных сначала немцами, а затем союзниками. За десятилетия, прошедшие с окончания войны, Италия стала вторым по величине производителем фильмов в мире. Чиничита со своими 9 павильонами и 99 акрами открытых площадок выпускала в год более сотни фильмов и была центром этого киномира. Леви заметил выражение лица Вивьен. «Я знаю, это не очень роскошно. Они берегут все это для декораций Древнего Рима». Затем он взглянул на ее туфли на высоком каблуке. «Нам еще далеко. Джип я взял на прокат. Может быть, мы сможем найти вам велосипед?» «С удовольствием». Он повел джип по узкой улочке, по обеим сторонам которой возвышались здания ржавого цвета. «Это театрос, павильоны. Наш 5-й. Кёртис встретил бы вас сам, но его жена приехала на день раньше». «Надеюсь, я никому не помешала?» Леви снова ухмыльнулся. «Не беспокойтесь об этом». Дуглас Кёртис ждал их в конце длинного коридора, держа в одной руке сценарий, а в другой — нераскуренную сигару. У него было приятное морщинистое лицо с обвисшими щеками, коротко подстриженные седые волосы и легкая щетина. Недавно Кёртис заключил соглашение о совместном финансировании 2 картин с крупнейшей продюсерской компанией Италии «Минотавр», которая предоставила ему значительные налоговые льготы, а также доступ к знаменитой киностудии «Чиничита». Пегги объяснила Вивьен, что Дуглас — редкий зверь в Голливуде. Режиссер, владеющий собственной продюсерской компанией. После войны он многое оставил, кроме своей набожной жены-католички, которая отказывалась его отпускать. Сам Кёртис не мог инициировать бракоразводный процесс в Калифорнии, если у него не было на то оснований, которых благочестивая Мэри Кейт также никогда бы ему не дала. Это сделало Кёртиса еще большей аномалией в Голливуде. Влиятельный человек, который не может развестись. «Он доставил вас сюда целый и невредимый?» Кёртис тепло улыбнулся, пожимая Вивьен руку. «Это только начало», — ответила она с улыбкой. Сквозь длинное стеклянное окно кабинета она увидела женщину лет 55, одиноко сидевшую за центральным столом с четками на шее. «Познакомьтесь с Мэри Кейт». Кёртис жестом пригласил Вивьен пройти вперед, но ей было неловко так скоро знакомиться с семьей своего нового босса. Когда Кёртис представил ее, женщина осталась сидеть, оценивая Вивьен опытным взглядом собственницы. «Вчера поздно вечером Баумгартнера вызвали в суд». Кёртис бросил сценарий на массивный стол из красного дерева и раскурил сигару. «Мы вытащили тебя как раз вовремя, малыш». Леви вздохнул. Это должно быть какая-то невероятная удача. Соврать о своем возрасте, чтобы записаться в армию и все равно считаться предателем. Или записаться в армию на следующий день после Перл-Харбора, имея 4 маленьких детей. Кёртис постучал пальцем по тексту рядом с собой. Бросить кого-то за решетку за то, что он был самим собой. Разве не против этого была затеяна вся эта чёртова война? Во время их поездки на джипе Леви был необычайно откровенен с Вивье на своих политических переживаниях. В КРНД на него обратили внимание, когда узнали, что в детстве он бывал в Киндерленде, летнем лагере для евреев, входящем в Международный орден трудящихся. The International Workers' Order, IWO, страховая организация, основанная в 1930 году, предоставляла недорогие услуги страхования жизни и здоровья, устраивала культурные и образовательные мероприятия, а также управляла летним лагерем и кладбищем для своих членов. Правительство США только что закрыло и ликвидировало МОД из-за обвинений в коммунизме. Тем временем расследование Комитета Палаты представителей по делам детей в красных подгузниках распространилось на отдыхающих в лагере Киндерленд с родителями, придерживавшимися левых взглядов, среди которых были мистер и миссис Бассана. Red Diaper Babies — термин, используемый для детей, чьи родители состояли в Коммунистической партии США. Переезд в Италию был попыткой Кёртиса обезопасить их сына-сценариста. Кёртис попросил Леви отвезти Мэри Кейт на исповедь в собор Святого Петра, а сам решил показать Вивьен студию. Они вместе прогулялись по импровизированным улицам, которые казались невыносимо узкими из-за 40-футовой, около 12 метров, высоты павильона и толп людей, собравшихся на каждом углу. В театре Вивьен привыкла видеть, как актеры в перерывах между выступлениями густо накладывают грим, но здесь люди целый день ходили в костюмах, ожидая своего звездного часа на экране. Вид гладиаторов, ковбоев и клоунов, болтающих с танцовщицами, монахинями и рабынями, вызывал диссонанс, как и само расположение студии в пустынном пригороде. Проезжая через парадные ворота, Леви указал Вивьен на длинную очередь статистов, из которых итальянскую актрису Софи Лорен отобрали на неуказанную в титрах роль в фильме «Кому грядеши». На заднем плане Кёртис показал Вивьен декорации, оставшиеся от того блокбастера, а также гигантского троянского коня, которого собирают для нового фильма о Елене Прекрасной. Дебора Кер, Хамфри Богарт, Грегори Пек, Одри Хепберн, Ава Гарднер, Монтгомери Клифт — все они снимались здесь в последнее время. Это самая большая студия в Европе. Леви предложил покататься здесь на велосипеде. Кёртис кивнул. «Я уверен, что мы сможем раздобыть что-нибудь из реквизита». «Итак, давайте дадим вам несколько дней, чтобы освоиться, и увидимся в понедельник бодрыми и с утра пораньше. Где-то в 10», — добавил он. «Нам особенно нужна помощь со сценами в полицейском участке. Мне нравится, как вы изображаете людей, ссорящихся на работе. Очень реалистично. Как будто вы сами это пережили», — сказал он, подмигнув. «Я попрошу ассистентку принести вам копию сегодня попозже. Сценарий меняется каждый час». «Леви говорит, что у Кинга Видера те же проблемы с «Войной и миром».» Кёртис вздохнул. «Наш фильм не «Война и мир».» «Вы задаете вопрос, который не так прост». Вивьен пристально посмотрела на пожилого итальянца, сидевшего за столом. В подставке стоял национальный флажок, а под пресс-папье из муранского стекла было очень мало бумаг. Она записалась на прием к министру здравоохранения месяцем ранее, на той самой неделе, когда получила запоздалое известие о том, что Дэвид был депортирован из Северной Африки в Италию в качестве военнопленного. «Я ценю вашу любезность, и, конечно, я ценю ваше время, но, конечно, вы понимаете мое желание узнать как можно больше о судьбе жениха и его пребывании здесь». «Мы предоставили вашему правительству все, что у нас есть». «Это было много лет назад. С тех пор все могло измениться». «Вы не являетесь близкой родственницей». «Мы должны были пожениться. Итальянцы с большим трепетом относятся к обрученным». Чиновник улыбнулся ее настойчивости. «Мы чтим статус брака. Си?» «Да, итальянски». «Но ваш случай не совсем такой. Это не...» Он беспомощно развел руками. «Жест, который Вивьен уже не раз видела в первые дни своего пребывания в Риме». «Вы говорите, что он был схвачен в Африке?» «В Ливии, недалеко от порта Табрук. Вместе с 30 000 других людей». «Семье сказали, что он был депортирован на грузовом судне, направлявшемся в Италию». Он пожал плечами. «Как вы знаете, британцы разбомбили и эти корабли тоже». Тогда Вивьен поняла. Возможно, он все еще ненавидел ее страну, несмотря ни на что. Это было неуловимо, но многое объясняло. Когда в Риме они начали разговор о войне, Леви предупредил ее, что никогда нельзя сказать, кто был фашистом, кто помогал нацистам, а кто сопротивлялся и тем, и другим. «Во время войны мы поделились нашими данными с вашим отделом по делам жертв», — продолжил служащий. «75 000 военнопленных, половина из которых сбежала. И еще 5 000 до сих пор числятся пропавшими без вести». Он поднял ладони вверх, как будто физически отгораживаясь от ее просьбы. Вивьен не понимала его безразличия. Она скорее думала, основываясь на опыте, что мужчины здесь сразу обратят на нее внимание. «Мы все перевернули. 50 000 человек были отправлены в Германию. Попытайте счастье там». «Я не понимаю». Но она на самом деле понимала. Он хотел, чтобы о войне больше никогда не упоминали, что было странно, учитывая его звание и должность в архивах итальянской армии. Она могла только гадать о том, что он, возможно, пережил во время войны или позволил другим пережить. Но это был самый большой урок, который он, по-видимому, извлек.